Глава 44. Арсений. Еще немного штормит, но в мозгах происходит просветление. Я не могу перестать на нее смотреть. Марина тоже не сводит с меня глаз, прячет улыбку за прикушенной губой. Верит мне безоговорочно. Сделав затяжку, выдыхаю дым в открытое окно. Малыш трется щекой о мое плечо. Сказала, что любит. В груди становится щекотно и тепло. Я много раз слышал эти слова, но именно Маришкины проникают в самое сердце, а оттуда с кровотоком разносятся по всему телу. Звучит нелепо, но ради того, чтобы слышать их каждый день, я собираюсь развестись с женой, развязать конфликт с ее отцом и пойти, если потребуется, против Греховцевых. Последнее напрягает больше всего. Там легко не будет. Зарываюсь носом в ее волосы на макушке. Глаза, как у Нарика, закатываются. Но оно того стоит. «У тебя телефон звонит, не переставая», — проговаривает негромко. Ревнует. И это неожиданно не раздражает. «Отключу звук». «Она уже знает?» — поднимает голову и смотрит мне в глаза. Выпуская дым из легких, отрицательно качаю головой. Маришка вполне ожидаемо напрягается. «Нет? Ты не сказал?» «То есть спокойно, малыш». Перебиваю, вплетаясь пальцами в ее волосы на затылке. «Не сказал, потому что сам принял это решение полчаса назад». «Зачем приехал тогда?» «Сорвался, вот и приехал». Тушу окурок, удерживая за волосы, запрокидываю голову Маришки назад. В ее глазах страх, взгляд плывет. «Думаешь, передумаю?» «Я не знаю». «Я завтра с ней поговорю». Напряжение не уходит. Марина смотрит на меня, не двигаясь. А мне важно, чтобы она верила. Плевать на мнение всех вокруг. Мне надо, чтобы эта девочка мне доверяла. «Я завтра с ней поговорю», — повторяю раздельно по слогам. «Верь мне, малыш». «И она согласится на развод?» — спрашивает тихо. «Согласится». «Не сразу, но согласится. И тестю придется сделать то же самое». Словно решая что-то для себя, Маришка отводит взгляд и закусывает нижнюю губу. «Бля, как я скучал. С чего я решил, что смогу отказаться от нее? Она в меня корнями проросла, уже и не выдрать. И не собираюсь. Нахуй, нахуй здравый смысл, принципы, бесконечное чувство долга, общественное мнение. Гори все синим пламенем. Я тоже жить хочу». Притягиваю ее, слабо сопротивляющуюся, к своей груди. Прижимаю трепетно, чувствуя, как колотится сердечко в груди. Глупая не понимает, что значит для меня. Что я сам впервые в жизни с подобным столкнулся. Наизнанку вывернула. «Марина!» Блеск ее глаз слепит. Податливость, теплота ее тела сносят крышу. Надо же, так заклинило! «Почему ты не приехал раньше?» «Ждал, что отпустит». Заломив одну бровь, слабо улыбается. Целую ее в упрямые губы. «Не отпустила, значит?» «Не отпустила». «Даже после... нее?» Голосок внезапно просаживается, взгляд становится болезненным. «Хреновая идея, малыш. Не то, о чем я бы хотел с ней говорить, но врать в глаза ненавижу. И уж тем более ей. Даже после нее». Мгновенно вспыхнув, она дергается и ударяет кулаком в мою грудь, но я обхватываю ее тело и фиксирую руки. Слышу сдавленное рыдание. «Чш, малыш, все, успокойся». «Уходи!» «Успокойся!» «Катись к жене!» Извивается, как змея, все ногтями в меня вцепиться норовит. «Тихо, я сказал!» Рявкаю грубо. «На меня смотри!» Скидывает лицо и обжигает взглядом, как каленым железом. Губы плотно сжаты, подбородок вздернут, а щеки мокрые. «Меня слушай!» — продавливаю ее голосом. «Нет никакой жены. Все, вот он я стою. Здесь, с тобой, к тебе пришел». Молчит, не мигая, смотрит на меня. Больно ей, и я вдруг представляю себя на ее месте. «С мальчиком-то твоим что? Про какую размолвку ты там болтала?» «Так, пустяки, один раз всего было», — проговаривает ровно. «Просто для сравнения». «Врет, я это вижу, но от этого не менее паршиво. Будто грудь крючьями вскрывает». «Мне больно, Арсений», — шепчет, встряхивая головой. Резко разжимаю пальцы, но Маришка не убегает. Потирая те места на руках, где я ее только что держал, продолжает сверлить взглядом. «Прости, но больше так не шути». Фыркнув, резко разворачивается, ударяя меня хвостом по плечу. Хватаю за волосы и притягиваю к себе. «Пусти!» «Нет никого, кроме тебя, ясно? И не будет!» «Дико мне вот так перед малолеткой оправдываться и пытаться доказать серьезность своих намерений. Цирк Шапито, блядь. Никто никогда не требовал этого от меня, и я сам не думал, что когда-нибудь до подобного опущусь. Но ужом вывернуться готов, лишь бы она сейчас поверила мне и перестала плакать». «Марина!» — склоняюсь к ее лицу на расстоянии ее дыхания. «Что ты хочешь от меня? Скажи!» Она хватает воздух губами, будто сказать что-то собирается, но в последний момент передумывает. «Говори, малыш!» — продолжаю давить. «Я хочу знать!» «Хочешь знать? Серьезно?» — кривит губы. «Что, правда можно говорить, чего я хочу? Раньше ты...» «Говори!» «Ладно». Складывает руки на груди, но я не позволяю закрыться. Беру ее запястье и кладу на свои плечи. «Что ты хочешь, Мариша?» «Я хочу тебя всего себе», — проговаривает четко. «Навсегда». Не могу сдержать улыбки, она сама наползает на лицо и снимает извечное напряжение на лбу между бровями. «Дальше?» «Если я начну говорить дальше, ты убежишь отсюда, сверкая пятками», — заявляет она. «Ну, рискни, вдруг не убегу». Блять, веду себя как малолетка. Словесный пинг-понг, шуточки, заигрывание. И ведь остановиться не могу, не хочу. Хочу замуж за тебя выйти и сына родить. Едва не поперхиваюсь слюной. В груди свербение непонятное, словно кто-то на ребрах моих, как на гитаре, играет. Хм, сына, значит. «Что, испугался?» — улыбается широко. «Если тебе не надо, Мирону рожу». «Ну, не могу я сейчас ничего ответить и сказать что-то надо, и ржать охота, и по жопе ей надавать!» Поэтому, подхватив ее под бедрами, подсаживаю на себя и вынуждаю обвить себя ногами. На губы ее молча пялюсь. Она улыбается. И в этот самый момент мой телефон снова начинает звонить. Момент обосран. «Мне надо ответить», — сообщаю, ставя Маришку на пол. «Надо успокоить Ингу, пока она своего отца не додумалась разбудить. Тот, чтобы дочку успокоить, Интерпол на меня натравит». «Хорошо», — отводит взгляд, заправляя за ухо прядь волос. Ухожу в прихожую. Вынимаю из кармана куртки телефон и успеваю принять входящий вызов. «Ты! Ты! Вообще, что ли? Кравцов, ты что себе позволяешь? Ты почему трубки не берешь?» «Ин, ложись спать, пожалуйста. Я приеду завтра и спокойно поговорим». «Быстро домой!» — взвизгивает резко. «Завтра!» «Я сказала, сейчас же приехал!» «Успокойся и ложись спать», — повторяю ровно. «Поговорим завтра». Отбиваюсь и отключаю телефон. «Может, тебе действительно сейчас поехать?» — доносится из-за спины, и я оборачиваюсь. «Завтра поеду». Марина стоит босая в одной только моей футболке на пороге спальни. «Как знаешь, только... Арс, секса больше не будет, пока свидетельство о разводе не принесешь». «Даже так?» «Угу».